Глава 5. Связист поднял голову над своим ящичком и сказал голосом полным ложной грусти. «Штаб не отвечает, ваше благородие. Должно быть повреждение линии». «Ищи штаб!» — закричал Врублевский. Соломонов искоса посмотрел на прапорщика. Взгляд этот взорвал Врублевского. Он подбежал к Соломонову. Строго говоря, Соломонов не смеялся. Черты его были неподвижны. И все же, где-то в глубине его худого, красивого лица сквозила насмешка. Черт его знает в чем, может быть, в некоторой прищуренности глаз или в легкой дрожи ноздрей. «Вольно определяющийся Соломонов!» — крикнул прапорщик. «Извольте не смеяться!» Соломонов встал. Он приложил руку к козырьку и в упор смотрел на Врублевского. Врублевский был в исступлении. Дрожащей рукой он копошился в кобуре. Казалось, сейчас произойдет что-то ужасное. Но под спокойным, чуть презрительным взглядом Соломонова он все более охладевал и в конце концов сказал плачущим голосом. «Вы думаете, что если вы кончили университет, то вы умнее всех?» Солдаты переглянулись, всем стало неловко. Нет, опять сделано по-штатски. В это время связист радостно воскликнул. «Есть штаб, ваше благородие!» Врублевский схватил трубку. «Говорит Иркутск. Да, у нас нет патронов. Пришлите нам патронов». «Да что вы, оглохли? Вам русским языком говорят. Нет патронов». «Ну вас к черту! Поставьте к телефону какого-нибудь Потолкови». «Что? Извините, господин капитан, я не знал, что это вы». «Но все равно это не меняет дело. У нас нет патронов». «Что? Почему не нужны? Ничего не понимаю». И отдав связисту трубку, прапорщик мрачно уставился в землю. Скучное лицо его стало еще скучнее. Соломонов все понял. И когда Тихон вернулся с обедом, вольно определяющийся сообщил ему. «Будет атака». Тихон не поверил. «Разведки не было», — сказал он. «Проволока не сбита». Они принялись за суп. В нем оказалось необычно много мяса. «Двойной рацион», — сказал Соломонов, — «перед атакой». Но Тихон не хотел соглашаться. Обилие мяса привело его в благодушное настроение. Все рисовалось ему в хорошем свете. Он болтал. «Надо иметь понятие, дружок. Почему атаки не будет? Потому что у нас такой силы нет. На все надо иметь понятие». Соломонов плюнул. Его раздражало это упрямство. После обеда фельдфебель Негреев крикнул. «Выходи получать водку!» Тихон смущенно отвернулся, но Соломонов схватил его за плечи и повернул к себе. «Будешь спорить?» — сказал он. «Эх ты, Ванька безголовый!» Тише молча копался в вещевом мешке. Ему было досадно, что он оказался неправым. О самой атаке Тише не думал. Немало их было на его двухлетнем солдатском веку. Ничего, сходило до сих пор. Он достал из мешка баклагу и побежал в блиндаж. Соломонов разлегся на земле. Подложив под голову могучие руки, он мечтал. Он не пил и не курил, и не путался с женщинами в прифронтовых городках, не дулся в карты с офицерами, как другие вольно определяющиеся. Теперь, когда храбрость его больше не имела цели, вся сила его характера уходила в мечты. «Да, я вижу тебя, совершенно ясно. Боже, какие добрые и красивые глаза! Ни одна фотография не похожа на тебя, потому что у тебя очень подвижное лицо. Подойди поближе, еще ближе. Твои волосы щекочут мой висок, это лучше всего. Приложи свою щеку к моей. Так, она холодней, чем моя. Ты всегда была чуть прохладнее меня. Мы видим одно. Как хорошо. Ты гладишь меня по голове. Еще, еще. Отодвинься. Я не вижу тебя от того, что ты близко. Теперь вижу. Нет, и по отдельности все в тебе хорошо. Вот это, и это, и это.